«Вот теперь я готова представиться», — торжественно произнесла провожатая, словно делала нам огромное одолжение. «Я начмед всей этой клиники, Ярослава Тимуровна Сокол, так что я ваш главный начальник. Сейчас мы пройдем в нужный корпус, и я познакомлю вас с непосредственной руководительницей, заведующей психиатрическим отделением клиники Анной Константиновной Владимировой». Мы миновали переход, прошли насквозь еще один корпус и вновь двинулись по белой кишке перехода. Отсюда мы попали в новое здание, на вид ничем не отличающееся от предыдущего. Светло-зеленые стены, длинные ртутные лампы, столики, журналы, выложенные серой плиткой полы, деревянные двери с табличками. Здесь даже пахло в точности так же, дезинфекторами и отдушкой. Однако я сразу почувствовала разницу между зданием, где мы проходили собеседование, и тем, куда только что вышли. Здесь отовсюду доносились звуки, и, о чудо, даже попадались люди. В кабинетах позвякивали инструменты, медсестры время от времени стремительно вышагивали по коридорам, возле некоторых кабинетов ждали пациенты. Иной раз даже врачи попадались на пути. «Мне кажется, здесь проводят эксперименты, а точнее ищут тех, кому можно внедрить энергопаразита. Поэтому и врачи тут принимают, и кабинеты, не просто ширмы», — поделилась я мыслями с приятельницами. «Да-да, и я так же подумала», — отозвалась Альва. «Но что-то подсказывает мне, на зале на работу совсем не в это место», — не особо оптимистично произнесла Ада. «Прорвемся», — подбодрила всех Стелла. Действительно, в этом корпусе мы не остановились. Прошли до лифта, поднялись на пару этажей и миновали очередную кишку перехода. «В нужный вам корпус есть отдельный вход с улицы», — бросила через плечо Ярослава Тимуровна. «Просто сейчас нам удобнее пройти так». И мы прошли. Еще два корпуса, три перехода. Одно из зданий, похоже, было исследовательским центром или вроде того. Никаких кабинетов, столиков с журналами и прочей атрибутикой клиники там не обнаружилось. Зато все двери вели в лаборатории, если верить табличкам на них. Здесь также попадались люди. Они суетливо сновали по холлам и скрывались в комнатах. Меня посетило ощущение гигантского муравейника. За дверями то и дело раздавались звуки, хлопки, какие-то позвякивания, стук и прочее. Медсестры время от времени возили туда-сюда тележки с бутылочками, колбами, с закрытыми металлическими боксами. Работа, видимо, кипела нешуточная. Еще один корпус, видимо, был административным. Таблички на дверях, отдел кадров, библиотека, склад — говорили сами за себя. К слову, складов тут обнаружилось очень много. Я сбилась со счета на 43-м. Складывалось ощущение, что все эти таблетки с частями энергопаразитов изготавливали прямо здесь же, в лабораториях, и хранили на складах вместе с другими медикаментами, которые, как считал Конор, помогали организму носителя адаптироваться к сборке заклятия подчинения внутри. Императорский медик Гордавий был уверен, что последние изготавливались с частицами магии неведомой расы, и та словно подавляла иммунитет ауры к энергопаразитам. «Не думала, что скажу это, но я скучаю по зевам», — произнесла я телепатически. «Ну, правда, там буквально секунда ужаса, страха и паники, и вы на месте, а тут полжизни в дороге». «Вот, наконец-то ты оценила наши зевушки», — хихикнула Стелла. «Обещаю как можно больше страха, ужаса и паники, когда вернемся в Гордавию. Слово императрицы». «Ты забыла сказать «добрейшей императрицы», — хихикнула я. «И справедливейшей», — добавила Стелла. «Если кто не согласен, у нас есть пыточные магические полигоны и прочие штуки для того, чтобы каждый понял, насколько он с нами солидарен». Наш долгий путь завершился в корпусе, где шумов, криков и персонала было слишком уж много. Санитарки и медсестры сновали туда-сюда с бешеной скоростью. Амбалы и медбратья двигались ничуть не медленней. Уже на входе, где сидела пожилая вахтерша в пуховом платке, ну прям классика, в окружении двух охранников с пулеметами, мы услышали вопли и нечленораздельные крики. «Отдайте мне мой мешок с радугой! Я не хочу быть контейнером! Чужой! Меня хотел захватить чужой! Отпустите меня! Он пытался завладеть моим мозгом! Он все еще внутри! Я его чувствую! Вытащите его из меня! Вытащите!» Мы с девушками переглянулись. Ярослава Тимуровна словно затылком почувствовала нашу реакцию. обернулась, улыбнулась своей широкой, абсолютно ничего не значащей улыбкой и произнесла: «Помогаем городским психиатрическим клиникам. Забираем себе часть больных с определенным диагнозом. У нас есть своя методика помощи таким пациентам. Пытаемся привести их в более-менее адекватное состояние. А там, чем черт не шутит, вернуть близким и обществу». Мы дружно закивали. «Сами сломали, сами и чиним», — бросила я реплику в мысля-чат. «Следы заметают, сволочи», — добавила Ада, не церемонясь. Вахтерши и охранники пропустили нас без проблем. Ни документы не потребовали, ни вопросов не задали. Видимо, одно присутствие Ярославы Тимуровны давало зеленый свет любым посетителям этого корпуса. Мы миновали длинный холл с дверями в процедурные, ординаторские и служебные помещения. Вошли в отделение для тихих душевнобольных, и у меня глаза на лоб полезли. Вместо запертых палат здесь были помещения, отгороженные от нас стеклянными стенами. И там ползали, дергались, словно эпилептики, кричали, метались, бросались на стены люди с изувеченной аурой. Даже не знаю, когда и как вдруг включилось у меня магическое зрение. Я видела, что у всех пациентов вырваны целые куски из энергетического поля и в основном в районе головы. «Вот и не верь после этого, что души находятся там, где большие полушария», — невесело пошутила на религиозную тему в мысли-чате Альва. «Помните, у христиан демоны с пустыми головами, так как у них нет души. А у нас душевно больные с дырками в ауре в проекции больших полушарий. Однако это прямо пугает». «Я тоже об этом подумала», — ответила Ада. «Выглядит прям апокалиптически. Кажется, этим людям удалось вырвать у себя энергопаразитов, но потом они сошли с ума из-за повреждения ауры в месте проекции больших полушарий». «Интересно, что с ними тут делают?» — задумчиво добавила Стелла. «Может, пытаются восстановить, причем так, чтобы люди забыли об экспериментах?» — предположила я. «Все может быть», — откликнулась Альва. Ярослава Тимуровна всю дорогу поглядывала на нас через плечо, будто проверяла нашу реакцию на увиденное и услышанное. Пыталась понять, можно ли нам доверять или вроде того. «Еще не сталкивались с подобными случаями?» — спросила она наконец. И у меня почему-то возникло ощущение, что это очередная проверка. То ли на вшивость, то ли на честность, то ли еще на что-то. Потому что провожатая так посмотрела, не знаю, как сказать, со значением. «Я нет», — быстро ответила я. «Но интересно». «И я нет». «Я таких душевнобольных не видела». «Нет». Попаданки дружно подтвердили легенду. Ярослава Тимуровна осталась очень довольна, улыбнулась. «Ну вот мы пытаемся лечить эту новую форму шизофрении. У нас свои экспериментальные препараты. Родственники дают добро, и мы пытаемся вернуть их близких в социум». «Видимо, экспериментальные препараты содержат куски ауры. Или вроде того. Но, похоже, не особо у них получается», — бросила я реплику в мысли-чат. «Да, ломать не строить. Ауру Нентали удалось восстановить только благодаря связи между ним и мной, как между истинной парой и высшим оборотнем. Без этого кто знает», — подала голос Ада. «Может, Конор потом сумеет помочь этим бедолагам», — предположила сердобольная Стелла. А вот Альва сказать свое веское слово не успела. Ярослава Тимуровна остановилась возле одного из кабинетов с надписью «Ординаторская» и постучалась. А затем вошла, не дожидаясь приглашения, будто просто сообщала, что пришла или явилась не одна. Внутри мы нашли четырех врачей в голубоватых халатах, пару серьезных мужчин довольно крепкой комплекции и двух женщин. Самая старшая и дородная сразу же двинулась навстречу. «Анна Константиновна, добрый день. Вот это вам в подмогу. Новые санитарки. Опыта мало, зато отличные знания. Прошу любить и жаловать». «Девушки, вы уже устроились в общежитии? Готовы приступить?» Мы опасливо переглянулись. «Да, с корабля на бал. Прямо сейчас и бросят на плантацию сахарного тростника». «Нет-нет, я их только познакомиться привела. Заступают завтра», — отмазала нас Ярослава Тимуровна. Складывалось впечатление, что рук не хватает настолько, что местные хватают всех подряд и отправляют работать. Анна Константиновна еще раз оглядела нас повнимательнее. Впрочем, как и мы ее. Круглое, чуть подернутое возрастом лицо, немного удлиненный нос. Эта женщина все еще была хороша, если вам нравятся пышки. Ее серые глаза, казалось, прямо впивались в лицо взглядом, сканировали, как рентген. Светлые волосы были собраны в тугую косу и закручены на затылке причудливыми узорами. Я даже затрудняюсь предположить, какой же длины у нее локоны. До середины бедра? А еще у этой женщины была очень странная аура. В районе висков от нее отходили какие-то отростки, похожие на небольшие рожки. В центре лба я заметила нечто вроде энергетического глаза. Господи, третий глаз что, существует? И уши. Аурные ушки Анны Константиновны были заостренные, как у эльфов. Ой! Я обернулась к Ярославе Тимуровне и увидела, что ее энергополе точно такое же. Просто раньше у меня магическое зрение не включалось. Боже, куда мы попали? Кто эти существа? У остальных врачей энергетика, по счастью, выглядела самой обычной, человеческой, хотя и довольно сильной. «Они люди или нет?» — прилетела в мысли чат паническая мысль Стеллы. «Разберемся, надеюсь», — ответила деловитая Ада. В экстремальных ситуациях именно она казалась самой рассудительной и спокойной. «Ну, в общем, с начальницей я вас познакомила, а теперь пойдемте, покажу общежитие». И Ярослава Тимуровна бодро рванула из кабинета. Мы поспешили за ней. Я уже было думала, что придется оставить позади еще немало переходов, корпусов и лифтов. Но общежитие оказалось в соседнем здании. Мы спустились в лифте на первый этаж и покинули корпус, похоже, через служебный вход, потому что там совсем не было охраны, да и небольшая дверца без крыльца намекала. Перед нами раскинулся цветущий дворик с пышными кустами шиповника, мальв и физалиса, с его причудливыми коробочками с плодами. Двор крест-накрест рассекали две усыпанные серым гравием дорожки. Одна вывела нас к ближайшему зданию. Ярослава Тимуровна стремительно двинулась по коридору к лифту, минуя разбросанные вдалеке друг от друга комнаты с надписями «Комендант общежития», «Завхоз», «Склад», «Прачечная». На третьем этаже обнаружились и комнаты-квартиры. Мы миновали еще пару коридоров, несколько раз свернули и, наконец, вышли к четырем комнатам в отдельном тупичке. В двери каждой торчал ключ с синей подвеской и номером на ней. «В общем, у вас есть сутки, чтобы привезти вещи и устроиться. Завтра к 7 утра на работу». Ярослава Тимуровна собиралась уже ретироваться, когда Ада ее окликнула. «А нас пропустят в лечебные корпуса? Ну, то есть мы же везде ходили с вами?» «Этого достаточно, увидите». С этими словами Ярослава Тимуровна скрылась за поворотом коридора, а мы остались стоять, ошарашенные и сбитые с толку. «Так, предлагаю все наши вопросы решать в мыслечате», — произнесла Ада. «Согласна», — отозвалась Стелла. Мы с Альвой не возражали. «Посмотрим, что тут за комнаты?» — спросила я. «Вместе!» — решительно добавила Ада. И мы вошли в первую же дверь. «Ого, хоромы!» — удивилась Стелла. «Чтоб я так жила, пока не встретила Эманора!» Мы планомерно обходили квартиру. Да-да, это была не комната, полноценная большая квартира. С отдельной спальней, кухней, ванной и даже комнатой для отдыха и приема гостей. Бежевые стены — минимум мебели, зато все новое и передовое. Душ мог сбить с ног иного анорексика, настолько сильной оказалась струя. Двуспальная кровать явно предполагала, что хозяйка квартиры может привести друга переночевать. В шкафах можно было играть в прятки. На кухне обнаружилось все, что требуется самой взыскательной хозяйке. Холодильник, плита, духовка, соковыжималка, пароварка, аппарат для приготовления кофе. «А все жилища такие?» — поинтересовалась Стелла, и мы пошли проверять. Спустя полчаса мы собрались в одной из гостиных, убедившись, что все квартиры класса «Отель Люкс», как выразилась Ада, и отличаются только цветом стен. В одной они были розовые, в другой — голубые, в третьей — белые. «Ну что ж, самое время связаться с нашими мужчинами», — предложила Альва. «Надо бы обрадовать их, что мы здесь застряли на какое-то время». «Чтобы жизнь медом не казалась. Можно даже взбодрить их тем, что с нами станут работать два привлекательных мужчины-врача. А то и больше. Опять же, медбратья вполне себе впечатляющие. Крупные такие, мощные. Бруталы, что и говорить». «Не надо», — быстро возразила Стелла. «Эманур опять начнет крушить от ревности наш замок, а мне там еще жить да жить». «Потом надо хотя бы сделать вид, что мы скатались за вещами», предложила основательная Ада. «Ой!» Вдруг не впопад отозвалась Стелла. Я взглянула на девушек магическим зрением и повторила возглас, только уже вслух. Альва округлила глаза. Ада многозначительно покачала головой. На каждой из нас словно стояла аурная метка. Эдакий голубоватый вырост в районе правого запястья, по форме похожий на алмаз в браслете. Думаю, именно поэтому нас теперь здесь везде пропускали. Каким-то образом сканировали энергополе и определяли своих, а вернее меченых. «Когда это нас так?» — удивилась Ада. «Понятия не имею», — ответила Стелла. «Я даже не заметила». «А отодрать эту штуковину можно?» — поинтересовалась я. «Не думаю, что это хорошая идея», — покачала головой Ада в такт собственным словам в мысли-чате. «Я могу спалить ее, когда потребуется», — добавила Альва. «Но думаю, вначале лучше во всем разобраться». «Согласна», — ответила я. «Связываемся с мужчинами. Думаю, самое время их взбодрить, осчастливить и проверить нервы наших оборотней на прочность». «А заодно их жилище», — добавила Альва. «Если бы наши замки имели ноги и могли говорить, уверена, вначале они выслали бы нашим мужчинам нота протеста, а затем сбежали бы, куда глаза глядят». Дааль Касмих выглядел, как и все титулованные и олдцы. Короткие черные волосы острижены с одной стороны коротко, почти в ноль, с другой длиннее, модная нынче у местных прическа. Довольно блеклые, если сравнивать с яркими радужками нагов или вельмеров глаза. Высокий, широкоплечий, статный. Абсолютно все дворяне и оллии проходили обучение в военных вузах, и это было сразу заметно. Кстати, еще поэтому Рун уважал соседей Гордавии. Здесь императора окружали не лизоблюды, не дармоеды, что дорвались до кормушки и прут все, что под руку попадется. На полную катушку используют высокое положение. Все вельможные и олцы, имеющие наделы, титулы и прочие привилегии, в случае чего вставали в строй и защищали свою страну. В то же время худородные имели право и не служить. Если, конечно, не проводилась срочная, всеобщая и безоговорочная мобилизация. Рубашка со шнуровкой на вороте, свободные брюки придавали внешности Дааля еще больше какого-то настоящего, неподдельного благородства, которое никакой стилист не создаст. Руну даже стало немножко жалко этого мага, который стал жертвой врагов иномирцев. Кроме Дааля в комнате было полно народу. Мужчины, женщины, даже четверо детей. Видимо, пришли с кем-то из посетителей. «Как сельди в бочке», — сказала бы Алена. Дети жались к родителям, всхлипывали, что-то бормотали. Взрослые держались рядом друг с другом и опасливо смотрели на Дааля. Бледные, осунувшиеся лица и широко распахнутые глаза говорили о том, что пережили эти бедолаги по вине зедового энергопаразита и его мерзких создателей. Мужчины старались выступить вперед, защитить женщин и детей. Только одна пожилая иолка, благородной внешности, в длинном платье старого покроя, пробилась в первые ряды. Ведьма. Рун сразу это понял. Довольно мощная, поэтому и готовилась применить все свои чары ради помощи соотечественникам. И это тоже вызывало уважение. Безумные глаза Дааля остановились на вельмере. Словно зараженный почувствовал эмоции Деворла. Сах-Таас собрался что-то сказать. Даль посмотрел в его сторону, однако в эту минуту с Руном что-то случилось. Он вдруг разозлился. Буквально рассвирепел на зедово заклятие подчинения, которое внедрилось в ауру хорошего человека, воина. Ярость вскипела мгновенно, что было совершенно несвойственно вельмеру. Обычно он так не взвивался за считанные доли секунды, но и удивиться Рун не успел тоже. Дааля накрыла аурная паутина Алены, и он начал медленно сползать на пол. Внушительная толпа людей, посетители, чиновники, охрана хлынула к двери, заметив, что террорист обезврежен. Никто им не препятствовал. Спустя секунду в окно влетел портативный портал, а вместе с ним полицейские и личная гвардия императора. Однако Конор резким жестом остановил стражей порядка, что было ринулись к Даалю, и олцы послушались императорского медика Гордавии как своего государя. Вероятно, их заранее предупреждали, инструктировали действовать согласно приказам Конора. Тот посмотрел на Руна и улыбнулся с таким видом. Вельмер поморщился. Конору не требовалось намекать или пояснять свой слегка сальный и пошловатый взгляд. Было ясно, о чем он подумал. После интимной близости между высшим оборотнем и его парой устанавливается мощная магическая и энергетическая связь. По сути, энергетика замыкается друг на друге, и если оба довольно мощные маги, каждый может перехватить дар другого. У Руна это получилось, причем вместе с эмоциями Алены, которые, видимо, и служили спусковым крючком для включения чар. Теперь понятно, почему они сработали в ее саду, на тех самых, первых встреченных Руном зараженных. А потом еще на полигоне, во время тренировок, и в зале заседаний, когда правители магического измерения практически принялись бить друг друга на глазах у Алены. Отчасти это стало облегчением для Вельмера. Значит, она в самом деле не сомневалась, что Рун ее защитит, убережет. В нем не сомневалась. Вот что важно. Магия работала на желании дать отпор кому-то, на мощном порыве злости, никак не на страхе, отчаянии, панике. «Попытаешься извлечь энергопаразита из его ауры», — уточнил Сахтаас у Конора, который внимательно исследовал Дааля на расстоянии, не прикасаясь. Рун уже видел эту методику при помощи заклятия проникновения. Из пальцев Конора словно искры вылетали, касались тела зараженного и отражались обратно. Выглядело, словно между императорским медиком Гордави и Даалем пролегал серебристый сверкающий поток. «Думаю, да. После задействования магии Алены через несколько дней заклятие подчинения будто парализует. И тогда его можно вытащить. Но делать это следует в нашей лаборатории с Элгором. Там есть все, чтобы носитель не пострадал сильнее и быстрее восстановился». Конор посмотрел на Тааса, и тот резюмировал. «Распоряжайся моими подданными и подчиненными. Бери все, что требуется. Если чего-то не хватит, обращайся лично ко мне. Все, что смогу, достану в кратчайшие сроки. Если мы тут больше не нужны, я, как основная тягловая сила в миссии, и Рун, как основная парализующая, пожалуй, пойдем», — поехидничал Нинталь. Тас выпрямился, повернулся к правителям Гордавии и Эльмерии. Выглядел он сейчас очень торжественно, даже, можно сказать, величественно. «Спасибо вам! Большое и бесконечное спасибо!» — сказал настолько душевно и пронзительно, что даже Нак не стал шутить дальше. Рун только кивнул и произнес. «Хорошо, что все так быстро решилось. Увидимся еще!» Нинталь без лишних слов забрал Руна обратно в замок Иманора. И очень вовремя, потому что по мысленной связи послышались голоса попаданок. И Рун замер, ловя каждое слово Алены. «Что значит, вы решили остаться, поработать в клинике? Вы же ничего не умеете, не знаете. К тому же это ужасно опасно!» Возмущался по мысленному чату Эманор. «Я тоже категорически против», — вторил ему Рун. «Вы понятия не имеете, что это за существа с такой необычной аурой. Мы вот про таких ни разу не слышали, верно, мужчины?» Эхом доносилось. «Да, не слышали, никогда». «А мы прожили не одно тысячелетие», — добавлял Рельгор. «Ясно же, что наши враги готовы на все ради своей цели. Нам пока еще неведомый. Я не хочу, чтобы вы с ними сталкивались». Но правда, как вы будете работать в клинике, если не имеете медобразования?» Поддерживал всех Нинталь. Не так экспрессивно, но в целом плыл по тому же течению. Мужчины дружно дудели в одну дуду несколько минут подряд, не давая нам даже вставить слово. «Отказывайтесь, возвращайтесь, вас рассекретят, даже не думайте оставаться. Вы не сможете работать, у вас нет образования и опыта. У вас ничего не получится. Вы подвергаете себя большой опасности». Когда этот поток страшилок иссяк, я, наконец-то первая, начала отвечать. «Во-первых, инфополе подсказывает нам все, что нужно. Проблем со знаниями не возникнет. Во-вторых, нас не рассекретили раньше, значит, не смогут это сделать и сейчас. В-третьих, я не вижу другого шанса понять, что тут происходит. Например, вас не удивляет, что сами создатели энергопаразитов не боятся заразиться? Как они получили иммунитет? Возможно, наша работа в клинике решит эти вопросы». «Да ничего она не решит. Вас узнают и схватят». Возмутился Рун вполне ожидаемо. И дальше на нас посыпались, как из рога изобилия, очередные уже опасения и страхи наших мужчин. Надо сказать, мне было приятно, что о нас так пекутся. Однако я не предполагала, что высшие оборотни, правители, такие паникеры и истерики. Вроде бы они должны быть глыбами спокойствия и уверенности. Когда, наконец-то, мужчины перестали пулеметно изрыгать на нас свои эмоции, встряла Стелла. «Ребята, мы все решили. Назад мы не вернемся. Ваша задача — помочь нам, а не стращать». «Ну, серьезно, может, хватит уже?» Не выдержала Альва, и, судя по тому, что от ее тела поднялся дымок, мы были не так далеки от подвига этой попаданки в ее первые дни в Гордавии. Тогда она напрочь спалила свою комнату в общежитии. Но там ущерб компенсировал Рильгор, один из самых влиятельных основателей вуза. А тут? Тут, боюсь, нам придется действительно спасаться бегством. «Пока нам ничто не угрожает. Если вдруг что, мы тотчас нырнем в зев и спрячемся у вас под боком», — вставила свое веское слово Ада. «А мы сможем вас там навещать?» Вдруг деловито уточнил Рун. «На рабочем месте?» — удивилась я. «Да, мы хотим разведать обстановку. Действительно там не так опасно? Или вы преуменьшаете степень риска?» И тут Стелла ляпнула то, о чем мы договаривались мужчинам пока не сообщать. «У вас, боюсь, ничего не выйдет. Нужна особенная метка на ауре. Нам их сегодня как-то поставили». И тут наш мысленный чат взорвался, буквально заискрил эмоциями и возражениями. Вкратце и тезисно это было так. «Вы немедленно должны отправиться назад, в Гордавию, дабы мы исследовали метки. Нужно срочно убедиться, что метки не опасны. Ни в коем случае нельзя их просто так оставлять». Дождавшись очередного мысленного затишья, Ада произнесла. «Ребята, давайте без паники. Я заметила такие метки на всех работниках клиники. Абсолютно. Все живы, здоровы. Ну, правда. Пока нет ни малейшего повода для тревоги». Мужчины еще немного пошумели, повозмущались, разразились требованиями. Но в конце вынуждены были признать свое фиаско в области убеждения попаданок. «На самом деле, фэнтези читать надо. Лучше русское. В иностранных книгах нашего брата часто убеждали либо сексом, либо хорошим сексом, и порой еще деньгами. Да-да. Героини зарубежных романов проявляли удивительную домовитость и практичность. Заморские Морисью из глубинки требовали от вампиров-оборотней вначале сделать им подъездную дорогу, починить дом, купить машину, а уже потом рассказывать о томлении в груди. А вот наши... Наши требовали руку, сердце и все остальное в придачу. Потому что, отдав им руку и сердце, мужчины уже ни в чем не могли отказать своим дамам. Куда же они от них денутся без главного органа? Закончили мы на вполне себе оптимистичной ноте. «Если вдруг появится хотя бы малейший признак опасности, немедленно бегите в Гордавию», — потребовал Эманор. «Даже если вам только почудится, что кто-то косо на вас смотрит, срочно уходите», — добавил Рильгор. «Но не забудьте тут же связаться с нами, чтобы прикрыли», — напомнил Рун. «Надеюсь, все сложится удачно», — Грустно завершил Ненталь. «Все будет хорошо, дорогой», — ласково ответила Стелла. И следом за ней мы тоже попытались утешить наших мужчин. Все же мужчины — слабый пол. Их надо беречь и успокаивать. Кто же еще будет нас так сильно любить и так сильно бесить? Никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не может бесить женщину так же эффективно, мощно и неповторимо, как ее любимый мужчина. Это факт. Без любимых мужчин жизнь женщин потеряет всю остроту. Анекдот. Развестись в голову за 10 лет не приходило ни разу, а вот мысли об убийстве посещали нередко. Актуален в любом измерении. Когда же мы еще сможем отругать на эмоциях, если начальник не оценил нашего таланта? Кому же еще мы можем подарить страстный, необузданный, горячий поцелуй, если сходили на йогу и чувствуем себя на все 100 тысяч долларов? Кто же еще выдержит наши сборы в гости? Ответит на каждый вопрос. А в этом платье я не толстая? А в этой тунике у меня ноги не кривые? А в этих босоножках мои стопы не кажутся больше? Четко и по делу. Ты великолепна, дорогая. Я так ослеплен твоей красотой, что даже уже не вижу одежды. И затем снова примется читать газету, пока мы примеряем очередной туалет. Мужчина при женщине — это как статусное украшение. И чем он лучше, шикарней, тем выше статус его дамы. Как-то так. Последним штрихом я сказала о том, о чем ни одна мать никогда не забудет. О том, от чего сердце ёкало и замирало, и хотелось бросить все, вернуться в Гордавию и никогда не покидать своего отпрыска. Пусть даже он уже взрослый и вполне самостоятельный парнишка. «Рун, пожалуйста, позаботься о Тёмке. Я могу доверить его только тебе». «Я обещаю», — ответил Вельмер. И хотя звучало довольно буднично, но казалось, Рун отдал мне честь и поклялся на крови. Такие эмоции прилетели через мысленную связь. Я верила ему. Знала, что ни с кем другим Тёмке не будет так безопасно и хорошо, как с этим полуящером, который однажды разгромил мой малинник и навел дизайнерский беспорядок на нашей кухне. Рун терялся, не знал, что сложнее — отпустить истинную в свободное плавание на земле или сообщить об этом ее сыну. Кажется, Алена здорово его подставила, как говорят люди. Вельмер представлял, как сложно матери сказать отпрыску, что она ввязалась в опасную миссию, что остается только верить и ждать, каждый день молиться, что все получится. Но Руну де Ворлу было не легче. Хотя, возможно, Алена еще не понимала, что такое истинное для оборотня. Что? Да все! Слов не хватает. Сердце выпрыгивает из груди, и нелепая улыбка просится на губы, когда она рядом. И на все смотришь сквозь розовые очки. Она дергает тебя за усы в драконьем обличье. Значит, ей интересно. Ковыряет чешуйки, отдирая одну за другой. Хочет оставить себе на память. Видимо, дорожит. Ну, невозможно мыслить иначе. А когда истинной нет рядом, все раздражает. Все не то и не так. Так хочется кого-то отругать, наказать, подраться. Это инстинкт, и ничего ты с ним не сделаешь. Сколько бы лет ни прожил, и каким бы мудрым и спокойным ни уродился, даже Ненталя пронимала, когда судьба разлучала его с Адой. Куда уж остальным. Горячим и пылким. Тёмка вовсю играл на канатной дороге в своей комнате после урока магии от одной из нянь детей Стеллы. Когда Рун вошел в его комнату, парнишка вначале даже не заметил гостя. Как раз усиленно лез наверх, чтобы дотянуться до большого воздушного шара, наполненного гелием, эдакого знака, что добился желаемого. Но затем неожиданно оглянулся так, будто не увидел. Скорее почувствовал. Кажется, магия у этого мальчика еще та. Даст еще всем прикурить в Гордавии. Тёмка спустился по канатной дороге, подскочил к Руну и вскинул на него большие карие глазища. — Вы от мамы? Есть новости? Дети всегда догадываются о том, что для них важно. Что это, интуиция или какая-то возрастная особенность? Рун не знал, но видел это всякий раз. И в этом дети разных рас не отличались. Оборотни, маги, простые смертные умели это одинаково хорошо. Рун присел на корточки, и теперь Тёмка оказался даже выше него. «Мама осталась на важную миссию, пока она поживет на земле». «Сколько ее не будет?» Деловито насупился парнишка. Рун улыбнулся, ну, просто не мог сдержать улыбку. «Я точно не знаю». Он погладил Тёмку по каштановым волосам, мягким, пышным и густым, как у мамы. «Но мы держим связь. Если что, я ей помогу. Хотя уверен, все сложится хорошо». Парнишка прищурился и посмотрел на Руна так, будто все знал и понял, а затем вздохнул. «Мама у меня боевая». «Это да», — поддержал его Рун. «Но ты должен знать, я всегда выручу тебя и ее, и сейчас ты со мной, и я все для тебя сделаю». «Я знаю», — серьезно произнес мальчик. «Вы очень любите мою маму». Рун улыбнулся шире и откровенно, без утайки, ответил. «Больше всего на свете. И тебя люблю». «Почему? Я ведь не ваш сын». «Ты ее часть!» Выдохнул Вельмир и не сдержался. Прижал мальчика к себе. Он и правда был частичкой истинной. Важной, неотъемлемой, безмерно ценной. Той, за которую сама Алена отдаст все на свете. А значит, и Рун поступит так же. Парнишка доверчиво прильнул к оборотню, и тот впервые в жизни понял, что это такое детское доверие. Когда тебя переполняет чувство тяжелой, жесткой ответственности, ложится на плечи и давит на грудь, но одновременно внутри рождается безбрежная гордость, радость и нежность. Наверное, нет высшего доверия на свете, чем доверие ребенка. И Рун готов был в лепешку расшибиться, чтобы его оправдать. «Я тоже очень люблю маму. Она самая лучшая», — негромко произнес Тёмка. Рун чуть отстранился, заглянул в его теплые, глубокие не по возрасту глаза и ответил. «Тогда давай создадим коалицию тех, кто любит твою маму». «Ага». Рун протянул мальчику руку, и тот крепко пожал ее. «Ну а теперь держись». Рун поднял мальчика на плечи и побежал. К отвесной горке наверх, не сбавляя темпа, не останавливаясь, Тёмка только визжал у него на плечах, но держался, не дергался. Верил? Хотелось бы надеяться.